рассказывать ей об утонченной жестокости королевской фаворитки, о ее коварстве, подсказанном ревностью. Но Асканио выдержал эту пытку до конца, а Коломбо даже не покраснела. Так велики были ее невинность и душевная чистота. Она поняла одно — ее любимый расстроен, испуган, и Коломбо, как и Асканио, задрожала, словно тонкая лозиночка, обвившаяся вокруг молодого деревца, которое трепещет вместе с ним во время бури. «Друг мой, необходимо открыть моему отцу весь этот мерзкий заговор против моей чести», — сказала она. «Отец и не подозревает, что мы любим друг друга. Он обязан вам жизнью и непременно послушает вас. Успокойтесь, мой друг. Он вырвет меня из рук графа». «Увы», — вздохнул Асканио. «Как, мой друг, вы и отца подозреваете в столь низком сообщничестве?» — воскликнула Коломбо, понявшая сомнение любимого по тону его голоса. «Но это было бы слишком ужасно, Асканио. Нет, нет, я уверена, отец ничего не знает, ни о чем не догадывается, и хотя он никогда не был со мной особенно ласков, он не может собственной рукой толкнуть меня в бездну бесчестия и отчаяния». «Простите, Коломбо, — продолжал Асканио, — но ваш отец иначе понимает счастье, чем вы. Высокий титул для него дороже чести. Он тщеславен, как все придворные, и считает, что стать фавориткой короля — большее счастье для вас, нежели выйти замуж за простого художника. Коломбо, я не хочу ничего скрывать от вас. Граф Дурбек сказал герцогине де Тамп, что он уверен в согласии вашего отца». «О, Боже! Возможно ли?» — вырвалось у Коломбы. «Где же это видано, Асканио, чтобы отец продавал свое дитя?» «Такие вещи случались во всех странах и во все времена, мой бедный ангел, и особенно часто повторяются они в наше время и в нашей стране. Не думайте, что мир подобен вашей прекрасной душе, а общество так же добродетельно, как вы сами. Да, Коломбо, знатнейшие люди Франции без стыда и совести отдают в жертву королевским прихотям юность и красоту своих дочерей, своих жен. При дворе это самая обычная вещь, и ваш отец может сослаться в свое оправдание на множество известных примеров. Прости, любимая, что я заставил твою чистую, нежную душу соприкоснуться с этой грубой, отталкивающей действительностью. Но я хотел показать тебе пропасть, в которую тебя собираются столкнуть. Асканио! О, Асканио! — в отчаянии вскричала Коломбо, припадая к его груди. Неужели и отец против меня? Как мне за него стыдно! Где же искать защиты? Только вы один остались у меня. Спасите меня, Асканио. Советовались ли вы со своим учителем? По вашим словам, он великодушен, добр, силен. Я полюбила его за то, что вы его любите. Не люби его, Коломбо. Не люби его больше. Но почему? — пролепетала девушка. Потому что он тебя любит. Это вовсе не друг наш, который помог бы нам в беде. Он злейший наш враг. Понимаешь, Коломбо, злейший враг. Выслушай меня. И Асканио рассказал ей, как в ту минуту, когда он собрался все поведать Бенвенуту, учитель сам признался ему в своей возвышенной любви к Коломбе и в том, что он, как особой милости, намерен просить у короля ее руки. И Бенвенуто вполне может рассчитывать на эту милость, ибо король обещал исполнить любую его просьбу после того, как будет закончена статуя Юпитера. Между тем всем известно, что Франциск I никогда не нарушает данного слова. «Милосердный Боже!» — воскликнула Коломбо, поднимая к небесам свои прелестные глаза и белоснежные руки. «Теперь ты, единственная наша защита, Все друзья изменили нам —